Только то, что медиком не станешь, выучив поваренную книгу. Я видел такую книгу, подарок молодым хозяйкам. Впрочем, это длинный разговор. Ёлкин совсем рассердился. На что намекает этот парень? Ладно, сказал он, думать над вашими проблемами будем потом. Сейчас мы занимаемся. В аудитории сдержанно захихикали. Вагоншак даже не улыбнулся. Ёлкин, вернувшись к своей лекции, трубным голосом стал жарить все, что было напечатано в учебнике, одним из авторов которого он состоял, и как в учебнике басовыми нотами выделял курсив. «У него поразительная память», — сказал про Ёлкина Вагоншак. «Он помнит наизусть даже собственный курсив». Потом Вагоншак Саинян таинственно исчез. Любящие сенсации студенты Степа Куликов и его друг Наум распустили слух, что Саинян уехал на фронт для выполнения какого-то особо важного, наисекретнейшего задания, что ему уже присвоено звание сразу подполковника и без защиты кандидата. Но Вагоншак вернулся, как ни в чем не бывало. Оказалось, что ездил он на фронт к профессору Арьеву, который занимается отмороженьями и ожогами. Более года они переписывались, известнейший профессор и долговязый студент, и в конце концов Арьев нашел возможность и время вызвать к себе Вагоншака. «Что ж там было?» — спросил Куликов Вагоншак. «Ничего», — печально ответил Вагоншак, — «он прав». «А ты сомневался?» «Некоторым образом. Он накормил меня двумя обедами и в первый же вечер доказал мне мою несостоятельность. Добрый человек, в свое свободное время он тратил на то, чтобы рассказать мне, что начинал тоже с таких увлечений. В конце концов, он убедил меня, что я не совсем безнадежный кретин». Люба слышала этот разговор, курила рядом со студентами на холодной лестничной площадке. А еще через месяц, после выступления Вагоншака на СНО, Люба пошла провожать этого долговязого, мягко и чуть вопросительно улыбающегося человека домой. Она никогда ничего не стеснялась. Не ждать же, пока он решит проводить ее. Можно умереть, пока такого дождешься. Он живет на свете и ничего не замечает вокруг, сумасшедший мечтатель. Что он рассказывал сегодня на СНО? Это бред, буйный, нетерпимый, настойчивый. Война доказала. Конечно, доказала необходимость этой медицинской техники, но надо ее еще изобрести. Химия, физика, отключение сердца, машины вместо почки, искусственные кровеносные сосуды из новых материалов. Герберт Уэллс, а не наука. А разве я назвал это наукой? Услышала она его голос, низко и гортанно. Мое сообщение называлось, если помните, «Давайте помечтаем, товарищи медики». Или мы все еще должны говорить про доверово порошки и салициловый натр? Арьев мне вправил мозги. Это он вам рассказал? Он поставил меня перед необходимостью об этом задуматься. Мы тут учимся по умершим учебникам, они там уже рванулись в будущее. Недаром Иван Иванович Ёлкин там был бы так же смешон, как Корпия. Разумеется, они его к себе не берут, несмотря на все его звания. Мы же думаем о перспективах и о возможностях, но не рискуем вырваться из того, что нас связывает по рукам и по ногам. Конечно, отключение сердца и Корпия несовместимы, а духовных силенок позволить себе думать вне позавчерашней медицинской техники у нас еще не хватает. Он поскользнулся, она поддержала его под руку. Разумеется, он не сказал ей ничего нового, поразило ее другое — уверенность и как бы знание того, что произойдет в ближайшие десятилетия. Он говорил об отключении сердца так, как будто уже видел эту операцию. «Как-то вы нахально разговариваете», — сказала она. «Нахально?» — удивился он. «Нет, не сколько. Я просто мечтаю о науке